От снега он был уже весь мокрый. Слева высунулась из-за домов высотка. Он повернул направо и переулками достиг набережной. По реке плыл серый мелкий лед. От воды задувал ветер, на другом берегу лезла скалами в небо Украина. Во дворе большого, занимающего целый квартал дома вокруг детской площадки, стояли засыпанные снегом скамейки. Он стряхнул снег со спинки одной из них, залез ногами на сиденье и сел на спинку, сразу почувствовав, как промокает насквозь пальто, как сырость проходит через брюки. Но вставать не хотелось. Он почему-то ужасно устал. Было такое чувство, что назад к дому не дойдет, ноги подломятся. Достал сигарету, на нее, как и следовало ожидать, сразу же упала и расплылась крупная снежная капля. Он выбросил испорченную и достал новую шипку, раскурил ее, спрятав в ладони. Медленно, глубоко затягиваясь, он заставил себя вспомнить слово за словом разговор со следователем. Было ощущение, что он может вспомнить не все, как будто отдельные фразы куда-то провалились, какой-то туман затянул их. Следователь вроде бы намекнул, что стукнул кто-то из друзей. Но как? В каких словах он намекнул? Вроде бы не было никакого намека. Во всяком случае, он не сказал ничего о Тане. И почему вообще пришла мысль о Тане? Какая-то глупость. Ни Белый, ни Киреев не фигурировали. Вообще, о чем шла речь? Он понял, что ответить на этот вопрос внятно не может. Сырость уже пробрала его насквозь. Он слез со скамейки дворами и пошел обратно к Горького. Ни слова не было о ребятах, ни слова об университете. Минутку. Почему же об университете ничего не говорилось? Комсомол, аполитичное поведение, угроза исключения — ничего. Да они просто ничего не знают об этом. От неожиданности этой мысли он даже вслух тихо выкрикнул «ничего» и испуганно оглянулся. Не принял ли кто за сумасшедшего? В переулке, выходящем на Красина, не было ни души, быстро темнело, снег валился гуще. Ничего не знают, кроме водолазок. И ни про кого не знают, даже про ближайших друзей, только про шляние по комиссионкам и про водолазки. Значит, не Таня. Конечно, значит, либо в комиссионках засекли, либо телефон. Вот что. Там, в Грузии, начали следить за Анзори, слушали все его звонки, зафиксировали несколько звонков в Москву. Теперь дошла очередь до его телефона, и его просто проверяют. Проверка на вшивость. Так это называли в детстве. Но тогда же ничего страшного. Можно отказаться что-нибудь... Как-нибудь осторожно отказаться. Нет, отказаться нельзя. Теперь уж они вцепились. Откажешься, понемногу раскрутят все и всех, и Женьку с Киреевым, и Таню, и до Нины доберутся. Это проще всего. Но главное, теперь понятно, что пока они ничего толком не знают и даже не интересуются. Просто поймали на телефонном звонке Анзори и решили попробовать. И ничего не сделали дополнительно, даже из университета характеристику не попросили. Они просто все делают кое-как, вот что».